Но какая личность? Вот эта личность! Затем мы прочли на той же странице. Петр I. И снова разволновались. У меня даже голова заболела. Иметь возможность возродить Петра. Петр крутой, гениальный, с неудержимой и неутомимой волей. У него же каждая мысль притворялась в дело. Вся беда этого поистине великого преобразователя России была в том, что великие прогрессивные для того времени идеи он хотел провести в жизнь насилием, жестокостью, казнями, кнутом. «Не надо его возрождать!» – взмолилась Рената. «Он был жесток!» Затем нам попались имена Пушкина, Достоевского, Менделеева, Пирогова, Кибальчича, адмирала Нахимова, матроса Кошки, Николая Рериха, Чайковского, Александра Грина, Циолковского. «Его в первую очередь надо возродить! Он имеет на это право!» – воскликнул Яша. Все единодушно согласились с ним. Дальше мы нашли в списках структуру Софьи Ковалевской, путешественника Черского, Константина Сергеевича Станиславского и целого созвездия актеров его школы, имена известных писателей и многих-многих других. Неожиданно Рената вскрикнула и схватила меня за руку. «Моя прабабка! Боже мой, смотрите! Авдотья Ивановна Финогеева из села Рождественского на Волге, в возрасте 50 лет. Моя прабабка! Она была совсем неграмотная, но выдающаяся сказительница. Я потом расскажу вам о ней. Умоляю, возродите ее! Лучше, когда все наладится, успокоится. Мы ведь еще не знаем, что нам предстоит. Подумать только! Моя прабабушка!» Рената окончательно разволновалась и даже заплакала. Неожиданно Уилки потребовал список соотечественников. Кажется, он надеялся найти там жену. «Давайте пока отложим эти списки», – предложил Харитон. «После со спокойной душой просмотрим их. Сейчас мы слишком разволновались. Протопоп Авакум, родная прабабка, Марина Цветаева. С ума можно сойти. Давайте лучше посмотрим город, если можно». Семен Семенович сказал, что можно. Каталоги я спрятал в карман пиджака. Мы вышли в город. Не знаю, в чем здесь причина, в том ли, что я первый раз смотрел город один, без друзей, или я был тогда слишком утомлен, подавлен, но лишь теперь я смог разглядеть этот странный, потрясающий город. Какие странные пространственные представления! Город, свободно парящий в воздухе, движущийся, пульсирующий, живой, невесомый город, весь устремленный ввысь. Композиция из прозрачных, просвечивающихся плоскостей и объемов, причудливой, фееричной формы. Они напоминали загадочные структуры, строение атома или строение мышц, тканей. Мне, как врачу, бросилось это теперь в глаза, словно колонии кораллов, раковины в паутине, спирали, вертящиеся веретена, трубы и блестящие нити. Все это сконструировано так, что силы колебания, давления и натяжения взаимно уравновешивались. Харисяне обходились без строительных материалов. Зная физические и химические свойства воздуха, они создавали из него нужные им объемы. Архитектура, выражающая невесомость, крыши, днем поглощающие свет, ночью излучающие его, игра света и тени на разных уровнях. А внутри перекрещивающиеся спиральные коридоры, трехметровый лабиринт ходов, несчетные шестигранные ячейки. Беспощадный мир, не признающий самое ценное, самое прекрасное, ради чего лишь стоит стремиться к общественному совершенству. Личность. Дивные дворцы. Нет, храмы науки, техники, производству, где сквозь своды струится солнечный свет и веет ветер. И здания, похожие изнутри на плод граната, где каждое зернышко – это крошечная шестигранная камера, ячейка, безликое однообразие пчелиных сот –